Пытарь Бакир. Полянка на высоком берегу над четырешным ручьем казалась какой-то домашней. Здесь всегда разбивали стан рыбаки, охотники, отдыхавшие рудокопы с недалекого четырехбратского рудника, пока рудник еще работал, да и просто прохожий или проплывающий мимо народ. Посреди полянки чернело кострище с рогульками, а рядом с ним громоздился навес, покрытый горой порыжевшего лапника. Стояли вешало, одежу просушить, лодку. А Саша притащил с берега доску-сходню, на которой решил спать у костра, чтобы не застыть от земли. Над полянкой подымался крутой, заросший соснами склон одного из братьев. Прямо под склоном торчал крест на могиле колодника, захлебнувшегося в казенке отцовой барки. Колодника наспех схоронили бурлаки, месяца еще не прошло, а крест уже покосился. И четырешный лог, и полянка были в сумерках, словно под покровом Богородицы. Но чеканные сосны на гребне горы еще горели золотом заката, будто звали к себе. По иконному лазуревое небо за соснами не успело прогреться за день и студило взгляд. От часовой и от ручья две стены холода огородили полянку. Асташа сидел у костерка и следил, чтобы не опрокинулся горшок с водой, воткнутый в уголье. По заводским слободкам давно сипели самовары, что паял демидовский суксун-завод. Но киржаки двоеданы, не отступавшие от древле православной веры, самоваров не держали, называя чертовым брюхом. И чая не пили, чтобы не отчаяться. На часовой работный люд, собранный заводчиками по всей Руси сбору по сосенке, давно утратил и корни свои, и отцов обряд, и прадедовскую полию. Но пристанские, сплавной народ из коренных часовлян, веру держали строго. Хотя давно уж вера их растрескалась на десятки толков, в которых только начетчики могли разобраться без ошибки. По реке у дальнего берега изредка проплывали длинные связки плотов, кобылами или гусями, собранные и в гребенку, и в елку, и в накат. На первой сплотке на хомуте на выстилке у длинного весла дрегалки обычно стоял мужик. На задних сплотках, на кроквинах, на жоростях бабы, девки, дети. Асташа издали слышал звонкий девчоночий смех. Ему хотелось, чтобы плот подгреб для ночевки суда к нему, но огромная затонувшая барка не давала зачалиться, и плоты уплывали дальше. Свет над рекой угасал. Угрюмым синим огнем зажигались омуты, над лесами расправляли плечи черные скалы, луна, как небесная полынья, морозно замерцала над косматыми хребтами, дико отражаясь в излучинах плесов. Асташе было чуть жутковато одному, хоть он и не грешил пужливостью. И места эти дикие, и злая слава здешних царь-бойцов, ведь человечьей кровью вспоена. И еще рядом могила колодника, умершего без причастия, неотпетого, схороненного без гроба. Да и вообще, где-то здесь, на четырех братьях, в земле караулит пугачевский клад, зарытый злодеем Чикой братья Гусевы. Ах, вот станет Асташа сплавщиком, и не будет этих жутких, одиноких ночей. Костер будет до неба, и вокруг усталые люди, и какой-нибудь балагур будет тешить народ побосенками в непроглядной майской тьме на часовой. «Барку продам в Усть-Койве», — думала Сташа. «Там кордон Кусинского завода, на кордоне барки всегда нужны. Жаль, придется за полцены отдать. Скосят за починку и за подъем со дна, да еще, небось, обманут насколько-то». Денег после бати в доме не осталось. Не на что было починить и поднять барку, а потом нанять бурлаков, чтобы ее притащили в кашку на пристань или хотя бы в ослянку. Значит, надо барку продавать. А жаль до скрипа зубовного. Батя всю жизнь копил на свою барку. Не стал из крепости ни себя, ни Асташу выкупать. И вот обзавелся, чтобы на первом же сплаве сгибнуть. Без своей барки сплавщик на вольную и сытую жизнь никогда не заработает. Так весь век и будет чужие суда водить и кругом должным оставаться. А заводчики и купцы и сами с большой охотой нанимают сплавщика с его собственной баркой. Во-первых, свою-то вдвойне беречь будет, а во-вторых, барка стоит рублей 50. Наемный сплавщик за один сплав получает 9 рублей за чугун, 11 за медь. По меркам бурлака или углежога, конечно, эти деньги огромные. Но бурлаки и углежоги не знают, какими мошнами сплавные старосты бренчат. Глаза вылезут от натуги, если подымешь. И сплавщик со своей баркой за сплав берет рублей 20. Это как залог или откуп. Разобьет сплавщик чужую барку, у хозяина, заводчика или купца 50 рублей пропадет, не считая груза. А свою барку сплавщик угробит, хозяин только 20 рублей потеряет. Расчет простой. А доведешь барку до Левшиной пристани или до Аханска на Каме, где груз на здоровенные камские и волжские баржи перегружают, продашь барку еще с наваром рубля в 2-3. Адриан Гилев из Сулема однажды так подгадал, что навару в 9 рублей взял. Если не пропьешь деньги в кабаках на разгуляя, а старой веры люди не пьют, как никонианцы, то вернешься домой и крестьян подрядишь на плотбищах новую барку построить. Да еще останется на жизнь зимой, да в кошель на вольную. И потому сплавщику на сплаве без своей барки, как пушкарю без пороху. Только ура! Вопить! А больше делать нечего. Осташ совсем задумался, глядя в костер, как вдруг услышал сзади: «Не шевелись, деньга давай!» Осташ не испугался, но замер, недоумевая. А сзади раздался тонкий, захлебывающийся смех, и Осташ сразу все понял. Он оглянулся. В темноте под горой стоял Бакирка Пытарь, всем известный часовой полоумный человечек. Он целил в Осташу из длинного ружья. Бакирк, как домовой, всегда ходил босой, без шапки, разве что шерстью не оброс. Он и сейчас стоял босиком, несмотря на земляной холод. Он был одет в какое-то немыслимое тряпье, перепоясанное полоской ивовой коры, на голове громоздилась рваная штанина, круглое татарское лицо Бакира сплошь заросло черными кольцами волос. «Другой раз прибью ненароком, дошутишься», — сказал Осташа, не вставая. «Садись к огню, грейся». Бакирка тотчас положил ружье на землю, уселся, скрестив ноги, и протянул над углями ладони. Бакирка был пытарем, пытал клады. Клады, должно быть, на часовой и вправду имелись. Тайники на древних вагульских мольбищах, разоренных русскими пришельцами. Клады Ермака Тимофеевича и Ваньки Кольца. Клады соленосов, что по тайному тракту в лесах несли в Сибирь мимо таможенных застав строгановскую соль. Раскольничьи клады. Клады чусовских разбойников, зацепы, полушки, Пантелея Казака, Степана Пульникова, Филисаты Бабья Дружина, Парамошки Попова, Сивой Лапы, Андрея Плотникова, Золотого Атамана. Да и много еще чьих захоронок. После Пугача стали искать клад Чики Зарубина. Кое-кто из пытарей случалось и находил чего, но по большей части ерунду: ржавый меч, рваную кольчугу, медную побрякушку. На часовой искать клады пробовали многие. В основном между делом, в охотку, на забаву. Но были и пытари одержимые, которым ничего на свете не надо, лишь бы шариться по глухим урманам, искать брошенные вертепы, долбить каменистую землю тяжелым заступом в безумной надежде откопать счастье, славу, удачу. Бакирка был из этих. «Откуда ружье-то взял?» — спросила Сташа. Он уселся, подтащил ружье к себе и осмотрел. Ружье было солдатским. Ствол заржавел, ложа и приклад покоробились, разбухли, шомпол был потерян, а отверстие под него забито землей. На кольце болтался лоскут от гнившего ремня. Осташа со скрежетом открыл замок, на затравочной полке запеклась какая-то накипь, пружину и шептала, надо было менять, но в губках курка и прижимного винта еще был зажат кремень. «Бакир на пещерном камне нашел. Полез в пещеру, думал, клад найдет, а нету ничего. Глядит сверху, что-то на камне торчит. Полез Бакир, смело лез, чуть не упал совсем». Бакирка счастливо засмеялся, блестя в темноте зубами. «В щели 2 солдата лежат, одни кости остались, мяса нет, одежда плохая, брать незачем. Ведь 4 года лежат, давно. В Пугача стреляли, от сапог подметки только, а сумки патронные и ремни Бакир пальцем протыкал. Пуговиц целый кулак набрал, в Олеговке на хлеб поменял. Оружия там 2 было, одно оставил, чтобы мертвец не обиделся». «Везет дуракам», — позавидовал Осташа Бакиркиной находке. Бакирка и вправду был дурачок. Тронулся он в пугачевский бунт. До того работал на старой шайтанке откатчиком, подымал тачки с коробами угля наверх Домны. В Слободке на самой окраине у него избушка стояла. Жена была, говорили, красавица. Гюльшат звали. Ту зиму, когда Батырка и Абдей с башкирскими ордами долбились за индивевшие чистоколы Кунгура, Белобородов с отрядами прокатился по часовой. Шайтанку они заняли без боя, но были до черноты лица обозлены яростным непокорством старой утки. В шайтанке началась расправа, месть за кровавый уткинский приступ. Висельники закачались на воротах, порубленными мастеровыми завалили глотки погашенных домен. До полусмерти били и секли баб, что хватались за своих мужиков, повязанных бунтовщиками. Пока работным, согнанным на площадью плотины с крыльца разоренного господского дома читали грамоты царя Петра Федоровича, бунтовщики из тех, которые о кресте забыли, рыскали по домам шайтанки. У Белобородова в войске были 2 братца прозвищем Китайчата. Конечно, не из Китая они взялись, а были беглые каторжные из Невческого острога буряты. Они вломились к Бакиру в избу, бабу его беременную изнасиловали, потом горло перерезали, как алтайской кобылице, предназначенной на заклание. Да потом еще вспороли живот и достали младенца. Положили в приготовленную Бакиром зыбку для смеха, а в живот засунули кошку. Бакир домой вернулся и увидел Гореньку свою, залитую кровью, как бойню. Увидел окровавленного нерожденного младенца в зыбке. Услышал, как кошка орет из тела мертвой жены. А китайчата ничего, ржали. Та картина Бакиру стала, как тропь, засыпанная лошади в ухо, всегда в голове и, в конце концов, свела его с ума. Китайчата же и после Белобородова по лесам Бисерти долго безобразничали, пока местные мужики не загнали их в болото и кольями не вколотили в трясину. А Бакир с того дня стал ни на что уже не годен. Даже самую простую работу выполнить не мог. Тачку толкает, колесо отломит, канаву рыть заставит, так накопает каких-то собачьих ям. За грибами пойдет, на неделю потеряется. Его и били батагами, и в холодную сажали, да без толку. Плетью в человека не вернешь того, что Бог отнял. Заблудившего в лесу и зверь не трогает, его ведь леший водит и бережет. Отступились и отпустили Бакира на все четыре стороны. И Бакир по простоте душевной принялся клады искать. Как ни странно, всегда что-нибудь находил. То монету золотую старинную на хлеб выменивал, то рукоять меча с самоцветом в крыже, то почерневший серебряный крест. Зимой он побирался, подавали ему охотно. Весной на сплав бурлаком ходил. На сплаве-то народ общим умом живет. Своего ума не надо. За сплав Бакиру не платили, только кормили на чужой кошт. Летом Бакир землю рыл, воровал. Его ловили и били, но не сильно. Бабы его любили за легкий веселый нрав. Ну и что, что дурак? Бывало, и в тальнике его на себя заваливали. Хоть пристанские киржаки жен своих держали в строгости, без своего благословения лучины нащипать не позволяли, секли, как сидоровых коз, за малейший грех. А все ж пристанским женкам вольнее было, а в кое-каких толках бесстыднее, чем заводским. Вот Бакир и жил, как птаха. Поклевал — поет. Не поклевал — тоже поет. «Ну как, откопал клад пугача?» — насмешливо спросил Бакир Косташа. «Если жрать хочешь, наливай из горшка». «Только себе берестяную лучку сделай, не погань посуду». Бакирка поднял валявшийся поблизости обрывок бересты и начал складывать уточку, даже не очистив бересту от коры и грязи. «Нет, еще маленько не откопал», — сказал он. «Крепко переход деньгу спрятал». «Да нет тут никакого клада». «Есть!» — убежденно возразил Бакир. «Вот Остапа! Смотри!» Он встал и выволок из лапника в навесе кованый бандарный обруч. На ржавом ободе виднелись отчеканенные буквы. «Цер Петр Федорович». «Эк, свиного бочонка!» — пояснил Бакир, отнимая у Асташу обруч и засовывая обратно в лапник. «Вино выпил кто-то, а золото здесь по приметам знает Бакир». «По каким приметам?» «По страшным. Бакир сам видел, правду говорит. Ночью на скале семь кошек бегают, мяукают. Две рыжие, пять черных». «Ну и что?» «Рыть кот на золото! Два бочонка золота Чика тут спрятал! Черный кот, мертвец, шайтан! Четырех братьев Чика тут положил золото стеречь, закопал, спрятал! Семь кошек на семь голов клад заговорен! Понял, Остапа?» «Семерых, значит, тебе убить надо и головы их сюда принести, чтобы клад открылся?» «Надо! Только Бакир шибко хитрый. Людей Бакир не убивал. Жалко. Бакир собак убивал. Обманул шайтана. Закопал собачьи головы. А где клад? Не открылся Бакиру. Другие шайтаны еще стерегут. Пугач, Чика, Белая Борода. Совсем злой. Люди били». Асташа вспомнил, как на прошлом весеннем сплаве его дружок из Кумыша, Никешка Долматов, ходивший с батей бурлаком, рассказывал, что стали в Кумыше собаки куда-то исчезать. Все думали, что волки их дерут. А это, оказывается, Бакир клад расколдовывал. Мысли Асташи вновь перескочили на батю. В нынешний сплав с батей Никешка без Асташи не пошел. А Асташа не смог. Батя велел с Макаровной дома сидеть, расхворалась корга Макариха не к часу. Пошел бы Асташа с батей, может, и батя не пропал бы. «А каких ты еще шайтанов тут видал?» «Много шайтанов. Один раз видал, конь пасется. Бакир за ним. Конь засмеялся человеческим голосом и провалился. Другой раз ночью видел Бакир на скале петушка огненного, а еще другой раз просто так шел Бакир по скалам, и вдруг как из пушки ударило. Обмер Бакир, побежал, потом смотрит вокруг, пусто. Это клад отозвался, Бакир над ним прошел, а где прошел, забыл. Беда! А совсем другой раз Бакир и слышит из-под земли. Бакир завыл, подражая голосу мертвецов. «Скучно ли тебе, братец, в земле? Скучно, братец! Страшно, Бакир, устала, ой, страшно!» «Ну ты на ночь-то, ну давай!» — поежился Асташа. «Вдвоем не страшно, вдвоем то. А Бакир один. Как-то раз вечером видит Бакир. Девка тут сидит. Ну, думает, не страшно, весело ночью будет, девка пригожая, люби меня, говорит Бакир, только поясок не развязывай. Бакир-то и спросил, почему, а живот-то у меня распорот, выпадет сердце. Бакир глядит, девка смеется, а у нее и горло перерезано. Закричал Бакир, руками замахал, убежал. Это шайтаны, что клад стерегут, на Бакира выходят. Трус Бакир, надо было Бакиру ту девку полюбить, и открылся бы клад, а Бакир каян, заяц. Бакир с Вагуличем Шакулой в Йокве говорил. Обещал Вагулич со святой горы Вагульскую разрыв траву принести, папороть свет. Ждет Бакир. Батя в то лето после Пугача сказал Асташе, на часовой каждый будет знать, где Чика клад Пугача зарыл. Да не все там искать станут, ну и пусть ищут. Клад тот не на удачливого положен, а на истинного царя Петра Федоровича, когда тот снова объявится. А над Бакиркой батя попросту посмеивался. Не для нас клад и не для пытарей, а Бакирке же бог указчик. Пускай он на четырех братьях копает. И заделье для пустой головы, и к людям близко. Батя знал, где клад. Он сам с Чикой и братьями Гусевыми уплыл его прятать. Только ничего потом об этом не рассказывал. «Нет уклада на четырех братьях», — сказал Бакирке Асташа и приврал, передразнивая. «Не, батя говорил». «Шайтан есть, а клада нет», — засмеялся Бакир. «Бакир сам видел лагу. Ночью земля светится, думал, утром достанет клад. А утром пришло, где земля светилась? Тут? Нет. Вон там или там? Где?» «Не нашел Бакир места, закрутили его шайтаны. Твой Остап, отядька, хитрый был. Клад не знал, а всем сказал, что знал». «Как же ты не знал?» — обиделся Асташа. «А так и не знал. Он ведь землю Чики не рыл. Он сбежал. Братья гуси вырыли. Братья знают. Только братья сами в земле на кладе лежат. Тядька твой, Переход, всем говорил, я клад прятал, я клад прятал. Вот я какой человек большой. Может, зато и наказали его шайтаны, утопили. Я ведь весной прямо с ним на этой вот барке плыл». Бакир ткнул пальцем в сторону часовой. «Да ну!» — изумился Асташа и даже чуть приподнялся. «И ты видел, как барка об разбойник ударилась и как она на дно пошла?» «Нет, того Бакир не видел!» — Бакирка потряс кудлатой головой. «Бакир испугался! Кумыш, Горчак проплыли, и страшно стало Бакиру! Прыгнул в воду с барки и уплыл на берег!» Бакир сложил перед грудью ладони и показал, как он прыгнул с борта в часовую. «А куда прыгнул?» — неожиданно заинтересовался Асташа. «На левую сторону?» «Туда!» — согласился Бакир. «Отчего же перед Молоковым бойцом ты на левую сторону прыгнул? Не в первый же раз на сплав шел, и здешние места все знаешь. Спастись хотел, прыгал бы направо, а налево тебя сразу на скалу понесет». «И понесло! Ух, шибко понесло!» — обрадованно согласился Бакир. «Бакир думал, смерть, волна как дом, и вся об камень. Бакир за доску держался. Как спасся Бакир, не помнит». «На правый борт надо было прыгать», — повторил Асташа. «Налево Бакир прыгнул», — кивнул Бакирка. «Надо было». «По что?» «Надо, Остапа, верно». «Дурак», — подумал Асташа. Если по звездам, так было уже за полночь. Костер прогорел, сосны на гребне высокой горы под луной стояли как стеклянные. Асташа подгреб угли, улегся на своей доске поудобнее и натянул армяк на голову. «Давай спать, Бакирка», — сказал он. «Мне завтра еще грести да усть Койвы доторговаться. Голова нужна свежая. Спи ты. Может, завтра клад отыщешь». Асташа только закрыл глаза, и сразу его понесло, как барку по стрежню замелькали скалы, деревья, повороты. Асташа проснулся перед рассветом. Бакир держал его за ногу и тихо тянул к себе. «Ты чего?» — сонно спросил Асташа. Бакир тихо засмеялся, бросил ногу и отбежал. Он пытался стянуть со Сташи сапог. «Ах ты вор!» — рявкнула Сташа, подскакивая. Бакир повернулся и дунул в гору.